Бородинское сражение. В период правления императора Наполеона Бонапарта Франция стремилась к мировому господству. В 1812 году в Европе оставались только два независимых государства – Великобритания и Россия. Тильзитский мирный договор 1807 года оттягивал решение противоречий между Россией и Францией. В России он был воспринят как унижавший достоинство страны. Неизбежность войны стала очевидной уже в 1810 году, и обе страны готовились к ней. Наполеон наполнил герцогство Варшавское военными соединениями, создал там склады. Россия также приблизила свои войска к западным границам. Готовясь к войне с Россией, Наполеон собрал огромную армию в 678 тысяч человек. Такой не было ни у одного правителя Европы. В своей основе это были опытные, закаленные в боях солдаты и офицеры, которыми командовали прославленные маршалы и генералы Луи-Александр Бертье, Луи-Николя Даву, Иоахим Мюрат, Мишель Ней. Но в отрядах были также и завербованные испанцы, немцы, поляки, австрийцы, итальянцы. Цели войны были им чужды. Их интересовали только деньги, которые им обещали заплатить за службу. Русская армия на западной границе насчитывала всего 210 тысяч человек. Командующими войсками был Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Петр Багратион, Алексей Ермолов, Николай Раевский, Михаил Милорадович. У каждого за плечами был немалый опыт сражений за рубежом. Каждый обладал личным мужеством. Русских солдат отличали патриотический настрой, готовность отдать жизнь за родную землю. Были у русских и другие немалые преимущества. Огромные пространства земли, крестьяне, готовые накормить и напоить своих солдат, взять оружие и встать с ними в строй. Наполеон был опытным стратегом и тактиком. И хотя у него не имелось четкого плана войны, он не сомневался, что легко разобьет русскую армию в одном-двух сражениях. Он не собирался захватывать Москву. Ему в большей степени хотелось наказать надменного, как ему казалось, русского императора Александра I, принудить его сесть за стол переговоров, добиться от него выполнения его, наполеоновских, условий. Император Александр I и его окружение не собирались идти на поводу у Наполеона и готовились к сражениям с ним на российской территории. Все понимали, что война с прославленными отрядами Наполеона, приобретшими огромный боевой опыт, будет тяжелой, но пораженческих настроений не было. Сам Александр готов был отступать до Сибири, но сдаваться неприятелю не собирался и ни на какие переговоры не согласился бы. Война началась 12 июня 1812 года. Рано утром войска Наполеона переправились через реку Неман и вступили на русскую землю. Особого сопротивления они не встретили. Русские армии отступали. Вели арьергардные бои, уклонялись от генерального сражения, опасаясь, что поодиночке их разобьют. Но под Смоленском Кутузов соединился с армией Барклай-де-Толли, а 8 августа Александр снял с себя полномочия главнокомандующего и назначил на эту должность Кутузова. Но Кутузов продолжил тактику отступления, хотя знал, что от него ждут победного сражения. Необходимо было вдохнуть в солдат веру в свои силы. Наполеон продвигался в российские пределы очень быстро. Он был полон желания в генеральном сражении разгромить русскую армию. У него имелся значительный перевес в численности, с ним шли опытные солдаты, храбрые, умелые командиры, что давало большие шансы на победу. Наполеон углубился в Россию почти на 1000 километров. Оторвался от своих европейских коммуникаций. И чем дальше он продвигался, тем яснее осознавал, что шансы на победу в генеральном сражении становятся призрачными. Кутузов, между тем, отдал приказ подыскать подходящее место для генерального сражения с французами. Пора было остановить взорвавшегося неприятеля. Недалеко от Можайска, у села Бородино, было найдено хорошее поле. Там и решили встретить врага. Войска Кутузов распределил в соответствии со своей оборонительной тактикой. В центре, за насыпанным земляным валом, скрывались артиллерия и отряд Раевского. С левого фланга стояла армия Багратиона, защищенная искусственными укреплениями, флешами. С правого — армия де Толли. Наполеон подошел к Бородино и решил вступить в бой с русскими. Он нацеливался не на центр, где его войска попали бы под артиллерийский огонь, а рассчитывал сначала разбить фланги, затем ударить в центр, окружить его и принудить к сдаче. Соотношение сил было примерно равным. У Наполеона 130 тысяч человек, 587 орудий, у Кутузова 110 тысяч человек, 640 орудий и еще 40 тысяч ополченцев и казаков. Битва началась 26 августа 1812 года рано утром. Французы рванули к левому флангу, дрались за флеши ожесточенно. Перевеса не было ни у одной из сторон. Бой продолжался до 12 часов дня. Был смертельно ранен Багратион. Флеши заняли французы. Русские отступили на новые позиции. Борьба в центре была не менее тяжелой. В бой вступили казаки. Они совершили рейд по тылу Наполеона, но особого успеха не имели. Батарея Раевского несколько раз переходила из рук в руки, и только к 16 часам французы овладели ею полностью. Они захватили все русские укрепления, но общий результат сражения был равносилен поражению. Как было подсчитано, в общей сложности французы потеряли под Бородино свыше 55 тысяч человек и 35 тысяч лошадей. Такие потери были равносильны смертельному удару. Наступательный порыв у армии иссяк. Солдаты потеряли много сил, расходовать же свои дополнительные резервы Наполеон не решился. Подкрепление ждать ему было неоткуда. Наступала ночь. Противники разошлись. Позднее Наполеон шел следом за русскими войсками. Без боя он вошел в пустую Москву, где его никто не встретил. Продовольствия в городе не было, а вскоре в нем вспыхнули пожарища. Наполеон впервые понял, что удача отвернулась от него.